Глава 9. Вокзал. «Там!» – шепотом сказал Пучик. «Они там, в главном зале все!» Я поглядел в трубу. Не поймешь что. Здание длинное, в окружении окрестностей даже приземистое. Поломанное и сверху как бы оплавленное. Наверное, раньше красиво было. Островерхие крыши, железки погнутые. Раньше тут был вокзал. Поезда отсюда разбегались в разные стороны. Народу тут много проходило. Подобные места, кстати, опасны. Погонь. Она их почему-то любит. Я думаю, люди след оставляют. Запах. Настолько много тут людей было. Сотни каждый день. Может и тысячи. Они туда-сюда ходили, дышали, думали, спали на скамейках. Поэтому здесь все запахом здорово пропитано. А погонь слышит. И думает, что это сейчас. Тянется. Я бы в таком месте не стал ночевать. К тому же, судя по карте, кладбище недалеко. Что же у нас кладбищ-то столько много? А эти не боялись. Ладно. Вон то окно, указал Пучик. Окно. Большое. Стекол нет, как полагается. Это вокзал, объяснял Пучик. Они в нем всегда останавливаются. А ты? Спросил я. Я с ними недавно, пару месяцев. А раньше? Раньше мы втроем болтались, года 4. Потом те двое вляпались, я остался. К этим попал. Чем они занимаются? Хотя было ясно, чем они занимаются. Мы частенько натыкались на банды. Разные. Мелкие, до 4 человек, промышлявшие нападением на трейдеров и редких бродяг, и рыскавшие вдоль МКАДа почти круглогодично. С этими проблем обычно не возникало. С нами они никогда не вязались. Иногда они сбивались, объединялись человек до 20. И устраивали засаду возле одного из наших выходов, подстерегали. Тогда приходилось стрелять, разгонять, развивать. Серьезные встречались редко. С ними было сложнее. Две возможности. Или всех перебить, но это редко удается. У нас слишком мало сил. И вторая возможность – увести. В западню, например, в рогатку или в пать. Я 2 раза уводил. 2 раза за мной гналась разъяренная банда. Эти, засевшие в вокзале, были из средних. 18 человек. Оружие разное. «С севера идем», – рассказывал Пучик. «Хотели на вышку наскочить, да бесполезно, укреплена. Вышечники эти из арбалетов бьют. 4 наших завалили». «Зачем вам вышка?» – спросил я. «Как зачем? Это же лучшее здесь место. На вышку никто влезть не может, а те, кто на вышке уже, могут там годами сидеть». Воду они собирают прямо из туч, разводят птиц, чего-то там выращивают. Во всех стреляют, кто мимо проходит. Пучик вздрогнул. Что? Надоело бродить. Жить хочется, по-человечески. Как это? Ну как, по-человечески. Ну расскажи. Мне было интересно, как он это представляет, по-человечески. Чтобы еда всегда была, сказал Пучик. Чтобы спать нормально. И не в яме, а в кровати. У тебя есть кровать? Ага. Вот видишь, а мы все бродим, бродим. В подвале я очень не люблю. Там всегда крысы. Или дохлые, или живые. А если не в подвале, то под дождем. А если не дождь, то блохи. От блох блохоловка помогает. У меня... Ладно. Сиди тут, возле вагона. На всякий случай я привязал Пучика к рельсу. Проволокой, покрепче. После чего пополз вдоль перрона к вокзалу. Платформа высокая, ничего не видно. Я вполне спокойно подкрался к центральному входу. Выглянул осторожно. Охрану не поставили, не боятся никого. А правильно, чего психов бояться? Они еле дышат. Пукни, под ящик забьются. Режь не хочу. Из здания доносились крики. Веселые, я бы сказал, даже разнузданные. Хорошо, мне на руку. Не выставить часовых могли только дураки. А с дураками воевать милое дело. Я выбрался из-за платформы, мелкими шажками добежал до входа в вокзал. Заглянул в окно. К стене была приставлена лестница. На лестнице плясал человек и рисовал. Голый по пояс, бородатый, на спине татуировка в виде дракона. Такая зубастая змея с крыльями. Не знаю, погонь или не погонь. Может, по старым временам еще туда-сюда, а по нашим совершенная погонь. Жечь. Работать разрывными. И живопись мне его совсем не понравилась. Поганая. Этот художник рисовал дрянь, оскорбляющую взор. Волкер. Здоровенный и поганый. Такой, как он и есть на самом деле. Волкер жрал красивую девку. Она была привязана к камню, а он ее жрал. Кажется, еще живую. Человек. Он стоял посреди улицы. Один и испуганный, и без оружия. А вокруг мрак. У человека страшное, перекошенное лицо. Ничего ужасного вокруг вроде бы, но мрак был точно живой. Обнимал человека широкими лапами, и ужас на несчастном человеческом лице был настолько пронзительный, что смотреть на эту картину не хотелось. Семья за столом. Папа, мама, детки обедают. А со стены сползает жирное красное пятно. Живое, с длинными отростками щупалец, и эти щупальца уже текут по полу к обедающим. Девушка. Красивая, очень. С золотыми волосами. И девушку эту разгрызал изнутри волк черный. С безумным глазом, с красным раздвоенным языком. Из раны выставлялась пасть и лапы. И лицо этой девушки показалось мне знакомым, весьма и весьма. Даже руки задрожали. Немного, но все равно неприятно. Я очень пожалел, что я все это увидел. Есть вещи, которые не надо видеть человеку. Душа не железная, ржавеет. А потом и вообще рассыпается в прах. Нет, на такие картинки нельзя смотреть, и уж тем более рисовать. Стена была расписана уже давно, сейчас художник всего лишь подкрашивал морду волку. Ничего, банда, свой художник есть, рисует на привале, пока добытчики девок у психов отбирают. Этот рисовал, банда отдыхала. Жгли костры, что-то жарили, мясом пахло. Кто-то играл на губной гармошке, большинство отдыхало на синих железных скамейках, которые вокруг горами валялись. Теперь внутрь. Через вход, осторожно. Я бы поставил растяжечку. Ага, так и есть. И даже две. Гранаты облезлые, ничего. Нам и облезлые пригодятся. Снял обе. И контрольку поставили. Какие проказы, однако. И контролька пригодится. Короткий коридорчик. В стене дыра, выглянул. Старший. Я его сразу узнал. Сидел в углу, отдельно от остальных, и как бы дремал с папироской. Отдельно только вожаки сидят. Атаманы, предводители, чтобы за ситуацией следить. Вот это отдельное сидение лишний раз доказывало, что банда не ожидает нападения. Потому что по всем правилам атаман не должен выделяться. Должен быть как все. И вдруг я увидел. Этого, Пучика. Он вбежал в зал. Ноги надо было ему завязывать лучше. А может, он освобождаться просто хорошо умел. Есть талантливые люди. Пучик размахивал руками, объяснял что-то, подпрыгивал. Старший положил ему руку на плечо, приобнял и сказал что-то на ухо. Пучик вздрогнул. А атаман его еще похлопал и оттолкнул. Пучик сделал шаг назад. В руках у атамана штык. Такой же, как у Пучика, только красный. Кровь. Пучик упал и стал дрыгаться на полу. Дрыг, дрыг, дрыг. Это долго все продолжалось. Видимо, штык попал в печень. Потом атаман расхохотался. Далеко. Нет, можно было бы попробовать, но... далеко. И атаман знал, что далеко. То есть... я не разглядел. Он сделал руками движение, короткое, от пояса. Только через полсекунды я понял, что это. Подумать ничего не успел. Просто оказался возле стены. Рядом обрушилась люстра. Остатки подвесок брызнули, в воздухе возникла радуга, и тут же ударили автоматы. Но не глупо и щедро, а короткими очередями. Оказался зажат. С одной стороны стена, с другой скамейки. Дернуться некуда, по флангам стреляют. Гранаты. Я понял, что сейчас они кинут еще. И не две, а побольше. И тогда все. У меня четыре своих и пластик. Обычно я гранатами не пользуюсь, нужды нет. Разве что какое-нибудь поганское логово разворошить. Или вот как здесь. Выдрал кольца, швырнул две. Рвануло. Кто-то заорал, стрельба стихла. «Ловите еще!» — крикнул я и запустил подвернувшуюся железку. Кто-то ойкнул. Достал банку с пластилином. Вообще это Петр придумал, такую штуку. Граната только пластилиновая. Мощнее обычных раза в три. А устройство похожее. Тоже кольцо выдергивать и рычаг отпускать. Выдернул, отпустил. «А вот еще!» Швырнул банку, открыл рот пошире. Они снова стали стрелять, но тут рвануло по-серьезному. Стены покачнулись, последние люстры обвалились. Даже потолок частично обвалился. Затянуло все дымом и пылью. Видимость пропала. Я швырнул еще одну, вдогонку. Пластилин должен был их оглушить. Он меня-то оглушил. В башке звон и грохот. Зубы клацнули, язык прикусился. Противник же, как я надеялся, пребывал в состоянии полнейшей тяжелой контузии. Еще взрыв. Еще что-то обвалилось. Я выбежал из зала по коридорчику. Уронил покосившуюся дверь. На воздух. Внутри стреляли и ругались. Пыль расползалась из окон. Надо подождать, пока осядет. Вокзал врос в землю. Или земля разбухла, не знаю. Окна были низкие совсем. Легко зайти. Я прислонился к простенку. Стал ждать и вдруг понял, что так нельзя. Атаман. Атаман у них умный. И быстрый. Сразу все понял, сразу гранату швырнул. Значит, скорее всего, он эти мои действия просчитал. И просчитал, что я буду бить по ним снаружи. Значит, у стены нельзя. Слева, метрах 20, догнивала техника. Не легковые автомобили, а что-то посерьезней. Не знаю, как называется. Пусть экскаваторы. Много, большие. Туда и спрятался. В переплетении железа, обрывков резины и мелкого высохшего кустарника. Стал ждать. В голове продолжало шуметь, но постепенно я успокаивался. Ничего особенного не случилось. Очередные негожи, с которыми предстоит разобраться герою. И я с ними разберусь, потому что я прав. Прав – это от слова «праведник». Или наоборот, «праведник» – это от слова «прав». А прав – это тот, кто по правую руку его. А значит, тот, кто прав, тот и непобедим. Тот и настоящий герой. Почему же тогда праведники гибнут, как и все остальные? Гомер и на этот вопрос отвечал. Во-первых, не так, как все остальные, а совсем по-другому. Во-вторых, праведники не только здесь нужны. На небе в них тоже постоянная нехватка. У облачного полка полно работы. Во вселенной так много зла, что даже они не успевают. В-третьих, случается, что праведник оступается. Ну, какой-нибудь нехороший поступок совершает или начинает сомневаться. Вот его и забирают, чтобы он дальше не испортился. А если он тверд в убеждениях, молод и беззаветен, то от него пули просто отскакивать будут, как горох от пустого лба. И дикие звери повиноваться станут. И, кто его знает, может даже погонь. Тому есть масса примеров в прошлом. Или вот еще. Праведник велит горе перейти в другое место. И бац, гора переходит. Ну, про гору я пробовал уже. Нет, не получилось. И ведь не горе приказывал, небольшому холмику. Не получилось. А вот пули... Пули, конечно, попадали, но не насмерть. И к определению Гомера я вполне подходил. Молод, тверд в убеждениях. Что такое беззаветность, я не очень хорошо понимал. Поэтому в всем пункте несколько сомневался. Даже не сомневался. Сомнение – это слабость. Просто... Ладно, узнаю, что такое беззаветность. Буду в ней тренироваться. С другой стороны, герой, он только тогда герой, когда у него есть в чем геройствовать. С чем бороться, где доблесть проявлять? Герою нужен враг, а еще лучше враги, да побольше. Трудность, к которой нужно карабкаться. А бывают герои без врагов? Не бывают, говорил Гомер. Всегда найдутся те, кто преклонится козлу. Как всегда будут и те, кто встанет на сторону добра. И всегда между ними будет смерть. Правда в этом есть. Едва я устроился, как показался атаман. Враг. Он выставился из щели, и замер возле стены. Я прицелился. Атаман дернул в сторону техники, в проржавевшие подъемники. Видимо, размышлял примерно как я. А следующей моей мыслью была мысль о гранате. И тут же я понял, что атаман, скорее всего, подумает точно так же. Выхватил гранату из сумки, вырвал кольцо, размахнулся. Уже размахнувшись, понял, что не туда. Не туда кидать надо. И запустил гранату не в ржавую рухлядь, а рядом. И сам выскочил. Опередил. Секунды, наверное, на полторы. Атаман действительно думал так, как я. Он вылетел на дорогу, увидел гранату, кинулся на асфальт, плашмя, прикрывая одной рукой бок, другой голову. И я тоже. Взрыв. По асфальту взрыв разошелся сильно. Сильно ударило в живот. Надо было на печенку валиться, не догадался. Ничего. И еще. Еще один взрыв. Там, где я только что прятался. Усиленная граната. Встречал. Над головой прошла плотная воздушная волна, вверх подбросила железо, пыль всколыхнулась и закрутилась в причудливую фигуру. Я шарахнулся в сторону. Передо мной упал покореженный ржавый ковш. Наткнулся на него, спрятался. Победа. Меня скрывало толстое железо. Врага не защищало ничего. Он лежал на асфальте, может быть, уже и вполне мертвый. Не мертвый. Атаман поднимался. Он был оглушен, покачивался. Я мог его убить в любую секунду. Он выкрикнул что-то, я не услышал. Не знаю, что меня подтолкнуло. Желание проверить. Гомер бы за такое точно по ушам надавал бы, за дикие желания. Но Гомера нет, теперь я сам себе Гомер. Проверить. Я поднялся из-за ковша, двинулся навстречу атаману. Пыль продолжала клубиться. Ее подхватил внезапный сквозняк, заиграл. Мне всегда казалось, что сквозняки живые. Кто-то у нас считал их неприкаянными душами. Я шагал ему навстречу. Пусть он стреляет первым. Атаман вскинул винтовку. Осечка. Сейчас должна обязательно случиться осечка. Ну? Выстрел. Пуля черканула по левому плечу. Я выстрелил в ответ. Голова разлетелась рваными ошметками. Туловище сделало нелепое движение руками и завалилось. Начали стрелять из вокзала. Из двух мест. Перепуганно и бессмысленно. Они перепугались и стреляли мимо. Этого и следовало ожидать. В банде по-настоящему хорошо стреляет всегда только один – атаман. Вожак. Других хороших стрелков он выбивает, чтобы никто не пытался ему противостоять. Остаются только дрянные, лизоблюды и твари. Вот как эти. Я поднял винтовку вожака. Неплохая, но у Петра есть и получше. Ладно, ничего, пойдет. Стреляли двое, из одного окна. Дураки, не додумались в разных засесть. Двое, остальные уже, наверное, бегут. Прицел немного сдвинулся от падения, но ничего. Второй и третий пули снял обоих.